«Тут такое дело, чадушка», — сказал Лаврик. «Фомича, папа, который секретарь и куратор органов, не поверит. Опять-таки в силу вбитых временем и идеями взглядов. Они ж знакомы шапошно, где-то пересекались. Да к тому же ты, может, слышал, Фомича собирается в кандидаты в члены ЦК выдвигать, если стройку века успешно завершит. Понимаешь, для него Фомич классово близкий, тоже старый партиец, тоже повоевал, а теперь развитой социализм строит, в самом прямом смысле, и который год. Не может, по его разумению, такой товарищ с бабами вот так. Старого закала человек, я ж тебе говорю. И по всем раскладам, крайним ты идешь, с твоей-то биографией и репутацией. Вот в тебя папа поверит на счет раз. Ты в его жизненную философию тоже укладываешься, но уже со знаком минус. А поскольку он органы курирует, соображаешь, что с тобой будет. Он вдруг резко оборвал, переменил тон с напористого на слегка скучающий. А в общем, нет мне нужды колоть тебя до донышка. С тобой или без тебя, но Верку мы найдем, мы умеем. И стрелочки опять к тебе потянутся, жирные такие. Но ведь сунул ты ее у магазина в машину. И никакого Фомича, также прочих горских мишенек, рядом и близко не было. Да не совал я ее, прямо-таки взвыл Жора. Сама села. «Ну-ну», — оживился Лаврик. «У магазинчика?» «Ага, был звонок от Миши. Тогда-то и тогда-то быть у магазина, забрать Веру. Я припоздал минут на пять. Царапнулись там с одним козлом на перекрестке. Пришлось ему тугрики давать, чтобы не ныл насчет ГАИ. Она еще фыркнула, мол, опаздываю. Я подъехал, она уж там прохаживалась, дымила нетерпеливо этак. Миша сказал, она сама скажет, куда везти». Она и сказала, к Фомичу. Оттого-то я и уверен железно, что это все тот же Фомич. Ну-ка, подробней. А что подробней? Села, сказала, к Фомичу домой. Я и отвез. Там Есил Яныч калитку открыл. Это кто? А он у Фомича за все про все. Сторожит, садовничает, убирается. Ну, за все, в общем. Год назад на стройке два пальца на руке тросом отхватило, третью степень инвалидности дали. Ну, Фомич его давно знал, как работягу толкового. Вот и пригрел на хорошей неофициальной зарплатке. Ну вот, Сил Яныч ее встретил, калитку за ней закрыл. Встретил, как будто знал, или предупредили, что будет такая. А я уехал. Что мне там делать? Что поручили, то и сделал. «Молодец», — сказал Лаврик. «Верю, что исповедовался полностью. Можешь за хорошее поведение набулькать себе рюмаху. Но только одно, ты мне еще нужен в ясном разуме». Жора обрадованно схватил бутылку, наплескал, проливая на скатерть, одним глотком забросил коньяк в рот, даже не поморщась. Лаврик сказал задумчиво: «Только получается, Жора, что ты опять крайний. Говорю, отвез и все». «Жора», — укоризненно протянул Лаврик, — «ты что, баб не знаешь? В твои-то взрослые года, с твоим-то с ними опытом. Бабы, они коварные. Вот изымем мы ее от Фомича, а мы изымем. Есть такая инструкция. И что, она будет признаваться, что сама села и поехала? Да она наплетет с три короба. Мол, ты ее перехватил у магазина, пистолетом застращал, запихнул машину и велел сидеть тише воды ниже травы, покуда не приедете куда надо. Она и сидела, бедняжка такая, насмерть твоей пушкой запуганная. Еще чего доброго наплетет, что и в жемчужину ты ее под пушкой приволок. Грозил, что в море спустишь с камнем на шее, если упрямиться будет. Что печально, это выглядит тем убедительнее, что ты, до этого, как уже обсуждалось, пару раз засветился. И знаешь, что самое смешное? Тебе даже шить ничего не надо. У нас в УК нет такой статьи «Похищение человека». Это в Штатах она имеется. Зато, говорю тебе, как старый мусор, в два счета клеится другая статья — бандитизм. В твоем случае еще и вооруженный. А по этой статье, Жорочка, есть вплоть до высшей меры, если папа осерчает. На Жору было жалко смотреть. Был человек, хоть и дреноватый, а стала медуза. «Ребя, гражданин начальник!» — возопил он с натуральной слезой в голосе. «Но это же не я». «Не веришь, что она так именно про тебя и напишет? Ей же нужно не блудью выглядеть, а жертвой похищения сексуальных маньяков». «Верю», — ухнул Жора. «Они, сучки, изворотливы. Слушайте, я же вам лично ничего такого не сделал. Наоборот, Кириллу вон пару косых дал, Алинку ему подставил. Ну, ничем, ведь я вас не обидел». «Договориться хочешь?» — усмехнулся Лаврик. «А кто б не хотел? Ну, может, можно как-то добром разрулить, чтоб и мне, и вам? Если что, я наизнанку вывернусь, напишу все про всех. Любые мелкие деталюшки, любые подробности. У меня, кстати, свидетель есть, что она сама ко мне садилась. Как раз Васька подъехал пивом закупаться. Он видел. Да и Силуян и свидетелем. Он мужик простой, ни при каких делах. Если его взять за шкирку и колонуть, все выложит. Да донышко вывернусь. Ну на кой мне, черт, подрастрельная статья?» Лаврик усмехнулся. «Знаешь, в чем твое цыганское счастье? Да в том, что папаня папаней, но кроме него у нас и свое начальство есть, а у начальства свои расклады. Сложно у них там жизнь, на верхотуре. Но в эти их дела я не лезу, по тем же причинам, что и ты в дела боссов не лезешь, погонами не вышел. Одно знаю, хотя папаня и куратор, это еще не значит, что он нашей конторой командует, как оловянными солдатиками. У моего начальства свои жизненные планы». «Намекнули мне кое-что». «Не по доброте душевной я тебя постараюсь вытащить, а от того, что так карта легла». «Моему генералу ты не так уж и интересен, как птичка мелкая. Ему бобер нужен, вроде Фомича. Совсем другой коленкор. Смекаешь? Пусть папаня в Фомича и не верит, но когда мы толстенное дело быстрым темпом сляпаем, это уже будет и неважно. Толстое, убедительное. Понимаешь? Он просто не верит. Но не такие у него с Фомичом близкие отношения, чтобы его от наших отмазывать. Как говорится, под давлением неопровержимых улик и железных доказательств, может и повернуть на 90 градусов, и будет для него Фомич злостный перерожденец, разложившийся морально, опозоривший высокое звание члена партии. У них в партийной философии такой штампик тоже давно имеется, и действия в подобной ситуации давно прописаны. Всегда найдутся богатыри, которые вовремя вскрыли истинный облик, вывели на чистую воду, проявили чутье и партийную принципиальность. Смекаешь? Теперь у Жоры было лицо человека, уже поставленного под виселицу, но в последний миг получившего даже не помилование, а путевку в санаторий. «Да понимаю, понимаю. Я ж говорю, все обо всех, да донышко. А знаю я про них столько, сколько никто больше не знает. Сейчас писать? Вы только бумаги дайте, у меня нету». «Чуть погодя», — сказал Лаврик, вставая. — «Сейчас поедем за Веркой, ошарашим сходу, воспитательную беседу проведем». Он положил Жоре руку на плечо и, похоже, двумя пальцами легонько придавил нужный мускул, потому что Жора охнул и покривился. — «А ты пока сиди тут, как привязанный. Чуть погодя вернемся, и ты будешь писать оперу, как в том анекдоте про Чапаева и Петьку». В его голосе вновь появилась ласковая угроза. «Только, Грек, не вздумай сдернуть или предупредить кого. Если сдернешь, будет тебе такой всесоюзный розыск, что и у Чукчи в Чуме найдут, если ты туда доберешься и Чукчи прикинешься. И опять-таки, в этом случае пойдешь паровозом, потому что все остальные замешаны на тебя, все и свалят, как на сбежавшего». «Вон и вона, задержите, вон и побежал». «Мамой клянусь, с места не сдвинусь. Спиртного в хате сколько?» «Да и есть там в холодильнике еще». Лаврик повернулся к Мазру. «Кирилл, посмотри кухню. Все, что найдешь, в раковину». Мазур прошел маленькую кухоньку. В холодильнике отыскал две бутылки марочного крымского, а в шкафчике две бутылки метаксы. Опорожнил все это в раковину, как Дон Румата бочку со спиртом в крысиную нору. Убедившись, что со стратегическими запасами покончено, вернулся в комнату и молча кивнул Лаврику. «Эти полбутылки я тебе оставляю», — сказал Лаврик. «С нее не шибко и закосеешь, нас ожидаючи. Жратвы у тебя хорошей полно, только за добавкой не бегать. Ты мне нужен будешь в ясной памяти и с разборчивым почерком. Приказ ясен, ясен». Достав свой любимый перочинный ножичек, Лаврик открыл маленькое лезвие и вмиг перехватил телефонный провод. Сунул трубку в карман, усмехнулся. «Для полной гарантии. Не смотри так жалобно. С твоими денежками новый купить, что мне спички». «Все уяснил?» «Все как есть. Вот и сиди тут тихонечко. Соси коньяк по капельке, пока не вернемся». Он похлопал Жору по плечу, по макушке и направился к двери. Остальные без команды двинулись за ним. В прихожей Лаврик непринужденно прихватил со столика ключи от «Волги» с брелоком в виде голой женщины из прозрачной пластмассы. Усмехнулся. Это чтобы гарантия была 102%. Когда УАЗик тронулся, Мазур спросил, а если все же сдернет чужая душа потемки? «Оно, конечно», — сказал Лаврик. «Если сдернет, не дальше двора. Шахматисты там и посейчас сидят. Видел же?» «Вот даже как!» — протянул Мазур. «А ты думал», — сказал Лаврик без улыбки. «Что нам в одиноких ковбоев играть?» Махина закрутилась и коротко рассмеялся. «А все же высок в советском народе. Авторитет ЦК славной нашей КПСС. Не пришлось чего-то похитрее выдумывать. Слава КПСС!» «Воистину слава!» — хмыкнул Мазур. «Мы к Фомичу? А куда ж еще?» «А законное основание? Нету ведь никакого папы-секретаря и всего отсюда вытекающего». «Основания прежние», — сказал Лаврик. «Здоровая наглость, которая есть сестра таланта, но и старая истина. Победители не судят». Он вновь стал крайне серьезным. «Ребята, как бы ни обернулось, с чем бы ни столкнулись, на поражение не стрелять». «Все. Абсолютно все. Все нам нужны живехонькими, разве что малость побитыми или безопасно для здоровья подстреленными в мягкие ткани организма». «Ты что, допускаешь? Три мушкетера. Финал?» — сказал Лаврик все так же серьезно. «Я допускаю все», — ответил Атос. «Так-то». К калитке красивого аккуратного домика Фомича он подошел первым, нажал кнопку звонка и не отпускал, пока не послышались шаги. Из-за угла дома вышел жилистый мужичок лет 50 в широких парусиновых брюках и тельняшке с обрезанными рукавами, с тяпкой в беспалой правой руке, седоватыми висками и тем же навсегда обветренным лицом. Ну да, старый строительный кадр и наверняка не при делах. Он спокойно, без малейших эмоций, уставился на них поверх низенькой решетчатой калитки. Лениво брехнула пару раз большая овчарка, сидевшая на цепи возле красивой конуры в виде домика из киносказок. «Хозяина дома нет», — сказал он бесстрастно. Лаврик раскрыл перед ним удостоверение. «Все равно впустить придется, такие уж дела». «Власть есть власть», — пробормотал Силуяныч, открывая калитку. «Только дома никого. Один я». «А девушка?» — спросил Лаврик сходу, когда они вошли и закрыли за собой калитку. «Так она ушла почти сразу же, как и было сказано», — пожал узкими, но сильными плечами Силуяныч. «Так», — сказал Лаврик. «Коля, остаешься с клиентом? Кирилл, пошли в дом». «Эй, а ордер?» — без особой рьяности сказал им вслед Силуяныч. «Ордер ведь полагается. Не в шалман пришли?» «Выйдем, покажу», — сказал Лаврик, не оборачиваясь, и тихо бросил Мазуру. «Может, это и перебор, но дом осматриваем в темпе. Все места, где может прятаться человек. Шкафы там, под кроватями посмотреть и все прочее подходящее. С четырьмя комнатами и мансардой, обставленными не бедно, но без дурной роскоши, они управились быстро. Обнаружив в прихожей крышку люка в подвал и выключатель рядом, зажгли свет и спустились туда. Причем Лаврик вынул пистолет, и Мазур без команды последовал его примеру. Ничего там не оказалось, кроме аккуратных стеллажей с трехлитровыми консервными банками, да всевозможными соленьями, вареньями и винами, а также подвешенными под потолком вкусно пахнувшими копченостями. Судя по подвалу, Фомич был любителем вкусно поесть и запить не бормотухой. Спрятав пистолеты, они вышли во двор. Силуяныч стоял на том же месте, равнодушно смоля папиросину. Не походил он что-то на великого актера, значит, и впрямь не при делах. Ни тени тревоги, и уж тем более страха в нем не чувствовалось. «Я ж говорю, ушла она почти сразу», — сказал он спокойно. «А что ей тут сидеть? Хозяина третий день дома нету. Уехал?» «Стоп, стоп, стоп», — сказал Лаврик. «Как это третий день дома нет? Полгорода знает, что он взял отгул и решил дома малость расслабиться». «Тут и оно, что полгорода». «Силуяныч, ты наше удостоверение видел?» — спросил Лаврик. «Мур сюда по пустякам не потащится. Или в городдел для допроса вести? Основания есть, ты уж мне поверь. Как свидетеля. Но помотают там тебе нервы. А они у тебя не молодые. Как уехал? Куда уехал?» «Ну ладно», — проворчал Силуяныч. «Не государственная тайна, в конце концов, и никакой тут уголовщины. Пустил слух, что дома загуляет, а сам в Одессу подался». «На предмет?» Силуяныч досадливо поморщился. «У него местные врачи что-то раковое определили, а он им не поверил». «Ну, в рак люди до последнего не верят. Сказал, что здешние белохалатники только трипер у курортников лечить умеют. А в Одессе есть какое-то светило как раз по раку. Уж он-то все скажет точно. Ну, пустил слух про загул. А чего раньше времени языком трепать? Если никакого рака нету, все зашибись. А если есть, все равно не стоит языком звенеть». «Логично», — сказал Лаврик. «Теперь о девушке. Вот эта девушка была». И он показал неизвестно откуда у него взявшуюся фотографию Веры в одном ее здешних платьев. Ну, в карманах у Лаврика могли оказаться самые неожиданные вещи. «Ну, она. Быстренько все насчет нее. Как? Что?» «Ну, как что? Позвонил Мишка Шагарин. Сказал, что зайдет одна приличная девушка, которой срочно нужно позвонить по каким-то там своим причинам с домашнего телефона. Сказал, Фомич ее знает. А там она в скорости подъехала». «На чем?» «На Волге Жора Ставракиса, если знаете такого». «Знаем», — сказал Лаврик. «И дальше?» «Чё дальше?» «Мишка парень свой, надежный, брехать не станет. Подумаешь, позвонить. Да еще если она Фомича знакомая. Я ее в дом провел». «Одно странно. Жорка ее ждать не стал. Тут же отъехал почему-то. Как будто она тут расположиться собиралась. Но Мишка ничего такого не говорил. Сказал бы, я бы, конечно, устроил. Когда звонила, ты в комнате был?» «Ну да. Знакомые знакомыми. Но мало ли. У Фомича там на полочке папки серебряные, дореволюционные. Он их собирает. А знакомая девка, персона мутная, за спиной, конечно, не стоял, но в другом углу торчал. И слышал, о чем она говорила?» «Чего ж не слышать? Дословно повторить можешь?» «Ну, мозги напрячь». «Она не шептала, да и разговор был короткий. Набрала номер. Когда там отозвались, сказала...» Он собрал морщины на обветренном лбу. «Это Вера. Я помидоры купила». Только не было у нее никаких помидоров. Вообще руки пустые. Как-то к собеседнику обращалась? «Да никак. Сказала про помидоры, послушала чуток, недолго, и трубку положила. Сказала мне спасибо и пошла со двора. Пошла, конечно, не налево, в чисто поле, а направо, в город. А дальше? Да хрен ее знает. С какого мне резона следить, куда она пошла? Сказал Мишка, что придет такая, и дать ей позвонить. Я ей дал. А дальше не мое дело. Пошла и пошла. Может, к хахалю. А насчет помидоров, как условный пароль? Бабы. Они коварные, — понятливо подхватил Лаврик. У Фомича в доме телефонов сколько? Услышав, что один, почти бегом прошел в дом. Попытавшегося дернуться следом Силуяныча, надежно притормозили Мазур с морским змеем. Лаврик вернулся, не прошло и минуты. помахивая обрезанной телефонной трубкой. «Ну да», — снова хотел исключить все случайности. «Второго телефона в доме не было, Мазур точно помнил». «Ну вы совсем уж», — пробурчал Силуяныч. Лаврик небрежно отмахнулся. «Производственная необходимость. Потом растолкуем, а сейчас некогда». Он буквально выскочил в калитку, прыгнул за руль. Мазур с морским змеем торопливо залезли в машину. Морской змей еще не успел задвинуть дверцу, как Лаврик дал полный газ, УАЗик резко развернулся, кренясь, помчался из города. Мазур сказал чуть растерянно: «Она ж в город пошла». «Не учи отца тому самому», — сказал Лаврик. Лицо у него было исполнено знакомого охотничьего азарта. «Нет, не идиот я, не идиот, что приятно. Ребята, кажется, пошел финал. Еще раз повторяю, на поражение не стрелять, а при возможности не стрелять и вовсе. Ручонками брать, они у всех умелые, а брать придется без церемоний. Тут уж все ясно». «Кому как», — подумал Мазур, и наверняка морской змей тоже. Но мысль свою вслух высказывать не стал, как и Коля Триколенко. Ни место и ни время лезть с пустым любопытством. Вскоре все и так будет ясно. Тут уж никакого сомнения.